Я смотрел на Восточное море. Здесь ровно наоборот, небо выпивало цвет моря. В нем остановились легкие перистые барашки, а обесвеченная тишайшего лайкового штиля вода теряла свою поверхность, походя на небесное марево. Западное море было настоящее, соленое, бездонное, а за горизонтом, милях в 300, плавала разбогатевшая Швеция. Восточное море было почти пресным, мелким заливом, всего в 30 километрах был Литовский берег. Но не было отсюда видно ни Литвы, ни Швеции. Оба моря были равны и безграничны, глубоки и солены на вид. «Да, я вам не ответил на вашу атомную бомбу. Ведь вы ее имели в виду, считая человека столь уж чрезвычайно сильно вооруженным?» У меня все еще кружились в голове восток и запад, небо и море, и земли под ногами не было. Именно что ее не было, и на самом деле, но это я понял еще позднее. Я кивнул. «Видите ли, оружие массового уничтожения нельзя считать вооружением в том смысле, о котором мы говорили. Если уж проводить биологические параллели, на что вы меня так бестактно толкаете, то какую-то аналогию с оружием массового уничтожения можно обнаружить в механизмах регуляции численности вида. Это гораздо более сложная область, чем та, которой мы касались. Но, в общем, некоторые, кажущиеся таинственными до недавнего времени явления, получают свое объяснение, как бы сказать, в генетическом коде есть... Это будет вам сложно. Короче, в природе предусмотрены некоторые вещи. Но бомба — это все-таки чисто человеческая, и без вашего насилия я бы такой аналогии проводить не стал. Я не все понял, оглушенный возникшим здесь зрением, но с истовостью репортера не отступал. Ну хорошо, отбросим это, но человек — биологическое существо. В трех неоспоримых проявлениях он размножается, питается и умирает, как животное. Ах, поразила меня эта фраза. Этому месту как-то существенно присуща смерть, хотя со всех точек зрения тут сущий рай. Я уже заикался о некой чрезвычайной воплощенности, свойственной именно этому месту. Не знаю, много ли подобных точек на нашем глобусе. Я увидел такое впервые и с тех пор такой же не видел. И каждый раз, возвращаясь сюда, возвращаясь, а не приезжая, я обнаруживал ее в том же стойком значении. Я обещал объяснить особенности ощущения этого географического небытия и дважды откладывал. Не мог объяснить себе. Я говорил, что здесь все как в первом учебнике, что здесь, наконец, разрешается... то почти незамеченное детское разочарование и несоответствие. Преподанное не соответствует действительному. Это и есть смысл нашего образования. Образование нас — первая трещинка опыта, залегшая в подсознании, которое предстоит быть размытой течением жизни до размеров оврага. Быть может, тоже более похожего на овраг в учебнике, чем на овраг в природе. Ах, эта картинка плохой печати, где цвет наползает на цвет, отменяя и усугубляя линию. Именно тот апокалипсический овраг был обнажен, напоминал мертвое дерево, молнию, мозг. Наши юные романтические образы бились, как волна, о бетонный берег действительности. Навестив чуждую троюродную тетю в знаменитом портовом городе, мы не видели ни кораблей, ни моря. На нулевом меридиане мы не обнаружим ни линии, ни нуля. Из-за деревьев ведь и впрямь не видно леса. Здесь все было заповедано, в этом заповеднике, география в том числе. Море, залив, дюны, берега, лес, травы и небо. И птицы не только имели здесь в самом близком соседстве, но и соответствовали тем самым сокровенным представлениям, связанным с произнесением про себя, закрыв глаза, слов «залив», «лес», «птицы», овеществление понятий, осуществление словаря. Здесь пространство будто бы меньше на одно измерение. За счет этого два других раскрываются полностью. Здесь теснее на одно, зато просторнее на два. Поскольку теорию относительности трудно пояснить каким-либо доступным нам в опыте примером, математики предлагают вообразить себе некоего юмористического персонажа, существующего в двухмерном пространстве. Признаться, его не легче себе представить, чем саму теорию. Однако здесь, на косе, я мог существовать почти как такой, более чем плоский человек, в один лишь профиль. Должен сказать, что существованию этого бедняка, обделенного на одно измерение, можно лишь позавидовать. Я мог выйти, скажем, из своей будки на западный берег и пойти вдоль моря на север по кромочке прибоя, не встречая ни одного человека, голый, как Адам, и так идти, и час, и другой, и третий, целый день, и всю ночь, все так же не встретив человека, все так же на север, как по компасной стрелке. Я шел бы так, пока мне не надоест, скажем, час и другой по западной кромке вдоль шоссе и поплестись назад уже по восточному берегу, но уже строго на юг, но опять по кромке воды, но опять вдоль шоссе, но точно так же имея безграничную воду слева и шоссе справа. Коса вытянулась с юга на север, с неба, или по карте по ровной прямой, на сотню километров. А в месте, где я на ней жил, была не шире километра. Так я и разгуливал по этому географическому лезвию лишь на север или на юг, балансируя между западом и востоком. В ранней школе я помню такие трогательные зоогеографические карты, покрытые профилями зверей, соответственно, зонам их распространения. Поскольку это были наглядные учебные пособия, то узнаваемыми на карте должны были быть прежде всего звери, и это приводило к нарушению масштабов, совершенно катастрофическому. Какой-нибудь зайчик покрывал собой Бельгию и Голландию, вместе взятые, и кусочек Дании помещался между ушами. Какой-нибудь баран с баснословными бубликами рогов стоял передними ногами по одну, задними по другую сторону хребта Гиндукуша, не говоря уж о слоне. Пропорции зверей соблюдались на такой карте с большой строгостью, который легко покрывал собой любую из новоразвивающихся стран. Эта карта невольно сильно преувеличивала место зверей в современном мире, отменяя в детском сознании беспокойство за их судьбу на долгие годы. Так вот, на косе и эта карта вспоминалась как не такое уж и большое преувеличение. Не говоря уже о зайцах, потому что я о них говорил, в каждую свою прогулку вы имели все шансы встретить косулю, а если повезет, то лису или даже кабанчика. И когда такой зверь в нескольких шагах от вас откровенно перебегал дорогу, пересекал по параллели этот естественно обозначенный меридиан, и был он не в масштабе, а, что называется, в натуральную величину, на этой самой узкой земле, извиденных мною, масштабы смещались, зверь и впрямь почти перекрывал косу от моря до моря, я каждый раз вспоминал эту карту и снисходительно улыбался этой утрате. Оттого и птицы летят так охотно над косою, чиркая крыльями за оба моря. Они летят над обнажившимся меридианом, на время отключив все те локаторы, с помощью которых с такой точностью прокладывают свой безукоризненный маршрут через леса и горы, весною на север, осенью на юг. Птицы отдыхают над косою, включив автопилот. Здесь все ясно. Лети себе над. Птицы ночуют на косе, собирая остатки сил на остаток пути. В общем, коса — это самый крупный в мире порт воздушного океана, которому нет равных по птицеобороту. Здесь угнездились их исследователи. Здесь и раскинуло свои западни и ловушки рассеянное человеческое сознание. Какой бы техникой ни оснастил себя человек, каких-то основных вещей он не смог перепридумать заново. И последний автомобиль катит на колесах, как телега, и пища готовится на огне, в кастрюле, и рыбу, последнюю, хоть и с новейшего сейнера, вылавливает он сетями. и птиц, рыб воздушного океана ловит он донными сетями, как и рыб глубоководных птиц. В этом океане слабеет закон Архимеда, усиливается всемирное тяготение. Пробка здесь всплывает вверх лишь чуть-чуть, и то из бутылки шампанского. Поплавки здесь тонут, они взлетают, как в воде. Странно смотрятся эти сети со стороны, встающие на фоне дюн из молодого леса. Издали это сквозящая, как бы повалившаяся, усеченная четырехгранная пирамида может выглядеть легко и ажурно, по-своему вписываясь в классическую топографию косы. Вблизи, когда видишь эти громоздкие бревна, распялки, ржавые тросы, растяжки, с трудом вздымающие на едва ли 15-метровую высоту, невесомые на вид сети, то с долей справедливого успокоения становится понятно, как трудно по-прежнему человеку своими руками осуществить несложные строительные решения, как сам-то человек по-прежнему неловок и первобытен. И хотя этих птиц ловят не для живота насущного, а надев им на лапку невесомое колечко и переписав, отпускают в океан, какая-то есть справедливость в этой по-прежнему первобытной охоте, равноправие, что ли, птицы и орнитолога, некая доля нравственности в этой ловле. Тут я готовно вижу пожатие их плеч, они бы с удовольствием оснастились современнее, была бы возможность. Летом в сети заплывают случайные глупые пташки. Ловушки уже развернуты после весны зевом на север в ожидании осеннего пролета путины. После первой марсианской их странности глаз вполне привыкает к ним. Они даже что-то добавят вам к пейзажу, когда вы, взойдя на дюну, охватите в целом этот сюрреалистический пейзаж из песка, неба и моря. Вполне пристала здесь и раскинутая пустая сеть в этой пустоши, словно бы здесь недавно было и схлынуло. Глаз привыкает. Привыкают и живущие здесь птицы. Они расселись на перекладинах, растяжках, смелые вороны на краю грозящей гибели. Не менее смелости, впрочем, для столь уж отрешенного взгляда можно обнаружить и в людях, переходящих, скажем, улицу. Человек не полезет под машину, как и ворона в сеть. Привыкли к этим сетям и местные жители, в основном рыбаки и семьи рыбаков. Разве что смешно им и жадно, что сеть пошла не по назначению, что так нелепо занятие праздных ученых, получающих, однако, зато не слишком, правда, большие, но все же бесплатные деньги, пока те вкалывают на сейнерах, утруждая мускул. Однако и от меня требовался небольшой мозговой подвиг, чтобы преодолеть и эту ступеньку, запнувшись об нее, и обнаружить, что, по сути, моя ухмылка немногим лучше той местной. Есть ряд злополучных областей человеческого сознания, в которых все себе кажутся в той или иной степени специалистами. Кажущаяся доступность занятия есть мишень для невежды, он в нее попадает. И впрямь. Следующим объектом после ловушек, останавливавшим экскурсионное внимание, была некая просвечивавшая насквозь будочка под названием «Марковник» в честь Марка, построившего ее. На крыше были таинственно расположены круглые коробки. В домике щелкали приборы, выглядевшие чрезвычайно усложненно. Множество разноцветных, навсегда перепутанных проводов внушало почтение. И тут я про себя отмечаю, что эталоном сложности на всю мою жизнь была и осталась швейная машина, которую мне запрещали крутить. Скажем, эти таинственные круглые коробки на крыше оказались всего лишь открытыми небу клетками, в которых по радиальным жердочкам прыгало всего по одной птичке. Жердочки этой системы проводов соединялись с электрическими счетчиками, которые щелкали каждый раз, как птичка прыгала на очередную жердочку. Хотелось Марку узнать, на какие из жердочек птичка прыгает охотнее и чаще и в какое время года. На северные, на южные он изучал ориентацию перелетных птиц И только-то, а какое замечательное сооружение! Вот на чем я, всем сердцем находящийся на их стороне, милостиво допущенный в их среду, вот на чем я себя ловлю. В прошлый свой приезд я был поселен на чердаке, на так называемой людской, где велась камеральная обработка. Это был роскошный чердак, собственно говоря, второй этаж самого большого на наблюдательном пункте дома. На чердаке были свалены старые сети и кое-какой станционный хлам. Я бродил по чердаку, набредая на странные вещи, скажем, связку стеклянных глаз различных размеров от совиных для воробьиных, для чучел. Мне было здесь хорошо. Я вышагивал мимо сетей по длинному чердаку в напряженном творческом молчании. Наскучив вдумчивым хождением, мог я выйти на своеобразный мостик, площадку наружной лестницы и посмотреть сверху на открывавшийся мне вид с капитанским прищуром. Я видел дюны и лес, и небо, и ловушку с рассевшимися на растяжках отдыхающими птицами. Я мог посмотреть вот так, как бы в глубокой задумчивости, и со вздохом вернуться к своим, не подвигавшимся ни на строку рукописям. Оказалось, что я очень много наработал на этом чердаке. Пол романа. Это я с удивлением обнаружил, вернувшись, и мое чердачное существование окрасилось особым счастьем и успехом. Я рассчитывал на этот чердак, и в этот раз исчерпав все другие способы. Поэтому, когда чердак оказался занят, я ощутил это жестко, как удар по последним творческим возможностям. В чердаке таилась единственная причина моего молчания. Чердак теперь был заселен куда более многочисленно, чем мною. Он был уставлен серией клеток с юными птицами, выращенными так, чтобы звездное небо было как раз тем, чего они ни разу в своей жизни не видели. Сотрудница Н. изучала, какую часть в общем комплексе ориентации играет звездное небо. Каждое утро я желчно наблюдал, как она стаскивала с чердака клетки, с тем, чтобы в течение дня юные птички находились в более естественных, чем ее опыт, условиях на воздухе и солнце. И каждый вечер, как начинало темнеть, я наблюдал, как она втаскивала их назад под чердачное небо взамен звездного. Лестница была узка, крута, с шаткими перилами, клетки были громоздкие и неудобны, заслоняли ей дорогу. Мой взгляд, провожавший бедную Энн, не был доброжелателен. «Не считаешь ли ты, — сказал я, в очередной раз застигнув ее за этим неуклюжим занятием, — что ты давно уж изучаешь влияние ежедневной переноски птиц на второй этаж, а не звездного неба?» Не получив ответа, я побрел в свою будку.